Глава 26. Я ошарашенно смотрел на список участников, среди которых значилось и мое имя. А рядом с ним еще двое участников команды от Ермоловых. Некто Денис Нексус Ногой и Илья Черт Цверкунов. «Разве это не твоя заявка?» — уточнил Костя. Я отрицательно замотал головой. «Нет, извините, мне нужно выйти», — произнес я, отодвигая массивный стул. Дрожащими от нервов пальцами я достал смарт и набрал номер единственного, кто мог выдать себя за меня. В первый раз никто не взял трубку, во второй тоже. И только на третий раз моя настойчивость была вознаграждена. «Саша, какого хрена?» — начал я наезд. «Что это значит и кто такие черты Нексус?» «Моя команда», — нарочито спокойно ответил дубликат. «Я же сказал, что ухожу, навсегда ухожу. А еще я тоже Ермолов, и поэтому буду участвовать в турнире». «Это все Карина», — произнес я, не сдерживая нервного смешка. В действиях объединенного любовью дубликата прямо прослеживался почерк Лилит. «Это все я», — прикрывая демоницу, Саша перевел на себя стрелки. «Ты не оставляешь мне выбора», — не собираясь ругаться по телефону, я апеллировал к крайней мере действия. «Развоплощению». Вот только произошла осечка. В ответ Саша усмехнулся. «Ну попробуй». Без лишних разговоров я зашел в интерфейс и открыл список подвязанных на мой источник. И тут произошла странность. И имени дубликата в нем не было. «Ну что, получилось?» В голосе двойника сквозила явная издевка. «Ладно, бывай. И не звони сюда больше», — произнес он и сбросил звонок. Я попробовал перезвонить еще раз, но Саша тупо сбросил. Ублюдок. Еще несколько минут я смотрел на дрожащие от нервов руки и думал, что делать дальше. Во-первых, нужно было проверить сохранность тотема. После неудавшегося покушения я перепрятал заветную тетрадку в тайник, о котором дубликат не знал, но мы даже роднее близнецов, а значит, мысли у нас схожие. Поэтому следующий звонок адресовался тому, кому я мог доверить тотем. «Антоха!» — скороговоркой начал я, но здоровяк меня перебил. «И тебе привет, граф! Как знакомство с Катиными родителями?» Здоровяк был явно в приподнятом настроении. Пришлось его осадить. «Молчи и слушай. Хватай тачку и гони на железнодорожный вокзал. Камера хранения номер 912. Пароль 167-миллиметровый. На английской раскладке. Запомнил?» «И погоди». Здоровяк явно проникся ситуацией, но, кажется, немного закинул за воротник. «Там мой тотем. Надеюсь, что он еще там. Если нет, перезвони. Как проверишь? И, пожалуйста, быстрее. На счету каждая секунда». Со второго раза до него наконец дошло. Это я понял потому, как друг бросил трубку. Теперь оставалось надеяться на его память и молиться, уповая, что дубликат не догадается проверить подсмотренную в кино нычку. Еще с минуту я крутил в руках смарт. Вот только зря терял время. Что мог сделать, я уже сделал. Теперь осталось самое сложное — ждать. Вернувшись за стол, я принял вид, будто ничего не произошло. Навряд ли мне поверили. Однако ни Константин, ни сам Иван Михайлович не стали задавать вопросов. И, закончив трапезу, мы перешли к обмену подарками. Семен и ребята неплохо помогли, выбрав подарки по характеру каждого. Константин заполучил аркан покорности и, вытащив его из бархатного мешочка, тут же рассек воздух, давая понять, что умеет обращаться с хлыстами. Иван Михайлович принял футляр с резной трубкой из какого-то священного для эльфов дерева. Не знаю, как эту штуку достала пуговка и легально ли спиливать кусок от святыни остроухих, но глава рода одобрительно улыбнулся. Ну а дальше всем сестрам по серьгам. Матушке Кате презентовали браслет с объемным хранилищем. Вещь не уникальная, но дорогая, и, судя по моей сумке, которая обладала схожими свойствами, крайне полезная. Братья получили кинжалы, которые совсем недавно хранились в оружейной Зила, ну а сестрам достались ведьминские метлы. Магомеханические произведения артефактного искусства не то чтобы дорогие, но пуговка заверила, что девчонкам понравится. И если честно, мне они тоже понравились. Темная древесина рукоятки с прикрученным на нее дамским седлом, кованая подставка под ноги с возможностью смены положений и дополнительная доска, чтобы использовать каноническое средство передвижения ведьм, как летающий скейтборд. Судя по писку, Лизы, младшенькой из сестер Кати, с подарком пуговка не обманула. И последний, но не по значению, настал черед Кати. Дрожащими от недавнего разговора пальцами я достал из внутреннего кармана бархатную коробочку. В сопливых мелодрамах во время предложения мужчина встает на колено, однако я не стал этого делать. Подошел к ней и раскрыл заветную коробочку. А что дальше? Ответ подсказала сама Катя. Протянула руку и, догадавшись, я надел кольцо на ее пальчик. Оно прекрасно. Краснея от волнения, произнесла теперь уже официально моя Марферика. «Рад, что тебе понравилось», — улыбнулся я и обнял девушку. И кольцо действительно было прекрасно. Ювелиры немецкой деревни постарались на славу и действительно смогли удивить. Золото, платина, мифрил. Пф, берите выше, метеорит. Серебристые прожилки складывались в уникальный рисунок в темном металле. И россыпь маленьких рубинов венчала эту красоту. На самом деле я планировал потратить на кольцо несоизмеримо больше тех 40 тысяч, но Антон осадил мою щедрую душу. Как пояснил парень, такое кольцо должно быть красивым, но не стоит перегибать с ценником, потому как на свадьбу понадобится другое. И вот уже оно должно быть, как он выразился, ну вообще. «Дмитрий, как насчет графина брусничного вита? Знаю, что вы не употребляете, но, может быть, сделаете исключение в честь сегодняшнего события?» Обращаясь к отцу, произнес Иван Михайлович. «Может, мне кажется, но старый кут будто потеплел, увидев, как я надеваю кольцо на палец его дочери. Голос стал мягче, дружелюбнее, и даже колкий лед исчез из его взгляда. «Ну, если только рюмочку», — глядя на меня и улыбаясь, ответил отец. «Рюмочку?» — делано удивился. «Тесть?» «Графинчик на каждый глаз, а может быть и не один», — и обратился к Косте. «Сынок, у нас праздник, боярню замуж отдаем. Мы же ж не сраные эльфы, пусть видит народ, что есть у Обрыкиных и честь, и уважение. И что самое важное, есть пиво. Выкатишь столько, сколько понадобится». Мой старик тоже будто изменился. Совсем на мгновение, но клянусь, я видел сиротливую слезинку на его глазах. А вот женская половина родительского комитета не стеснялась эмоций. В общем, каждый нашел компанию, в том числе и я с Катей. Схватившись за руки, мы сбежали, как только подвернулся случай. Мы сбежали от всех, от родителей, которые, кажется, про нас забыли, от мелких сестренок Кати, что едва ли не требовали показать, как взрослые целуются. И только от Фубли сбежать не удалось. «Пойдем», — протащив меня по бесчисленным лестницам, произнесла Катя. «Покажу тебе нашу комнату». «Нашу?» — удивился я. «Ну да». Она попробовала изобразить серьезность, но не выдержала и все-таки отвела глаза. «Теперь мы обручены, а значит, можем жить вместе». «Об этом я как-то не подумал», — улыбнулся я, попытавшись скрыть за улыбкой растерянность. «Нет, я, конечно, крут, как склоны Килиманджаро и все такое. Да и про пестики-тычинки в курсе. Но первый раз — это все равно первый раз». Помимо этого накладывались еще и нервозности за ситуации с Сашей. Мозг упрямо не хотел откладывать решение этой проблемы на потом, и в голове я пытался найти объяснение тому, как мой дубликат смог самостоятельно отвязаться. «Погоди», — произнес я, когда Марферика вновь потянула меня за собой. «Нужно куда-то пристроить Фублю». Катя нервно хихикнула. «Как представлю, что она за нами подглядывает, меня дрожь берет». Девчонка явно волновалась, но пыталась изобразить уверенность. Сбагрив мантикору в питомник клана, тут, оказывается, был и такой, мы, наконец, остались предоставленные сами себе. Девушка привела меня в апартаменты. «Я боюсь», — произнесла она, закрыв дверь на два оборота. И замерла, будто не решаясь поворачиваться. «Как же я ее понимал?» «Я тоже», — произнес я и обнял девушку сзади. «У меня это тоже впервые». Стоило это сделать, как мысли о дубликате исчезли. Растворились, будто их и не было, когда мои ладони обняли затянутый в корсет живот девушки. «Как?» — развернулась она и посмотрела на меня с удивлением. «Я думала, ты...» «Плохо же ты обо мне думаешь», — усмехнулся я. «И потом ты видела, что единорог меня подпускает. Должна была сделать выводы». «Ну да». Положив голову мне на плечо, нервно хихикнула Марферика. И куда делось ее дурацкое стеснение последствий второй эволюции? Раньше Морфа никогда не расставалась с шапкой и прятала под ней маленькие рожки, но, оставшись один на один, долгий со вкусом персика поцелуй оборвался, и девушка сделала шаг назад. «Мне нужно ванную комнату». «Попудрить носик?» — улыбнулся я, давя в себе неуверенность. «Ну и что, что у нас обоих это впервые? Кто-то должен вести этот танец, и именно я должен быть этим кем-то». «Там полка с книгами», — махнула она рукой, старательно пряча взгляд. «Я недолго». Девушка скрылась за дверью, щелкнул замок, зашелестела вода. Я, нервно барабаня пальцами по всем горизонтальным поверхностям, прошелся по гостевой комнате. «Книги? Да какие нафиг книги? Не уверен, что в нынешнем состоянии я узнаю в них знакомые буквы. Компьютер? Нет. Компьютер, равно как и смарт, неприкосновенное личное пространство. А я не лунная утка, что любит копаться в переписках и истории чужого браузера. Не зная, чем себя занять, завалился на кресло. Попросил голосовой помощник включить телевизор и тут же его выключил. Обострение на сербской границе — это, конечно, серьезно, но не для меня. И уж тем более не сейчас. Но поймать дзен не получилось. В густой, почти непроницаемой тишине я услышал щелчок дверного замка. Поднял взгляд и увидел, что дверь в ванную слегка приоткрыта. Катя решительно, будто доказывая что-то самой себе, шагнула навстречу. И все-таки природное стеснение не дало ей раскрыться полностью. Несмотря на белье, микроскопический купальник, что прикрывал не больше преснопамятного фигового листа, Катя все равно старалась прикрыться. Вот только тело Морфы, а именно две пары грудей, не позволяло спрятать все. «Не смотри, пожалуйста, не смотри», — произнесла красная как рак Катя. Не смотреть я не мог, зато мог другое. Рукой нащупал выключатель света, и в подземных апартаментах стало темно. Не абсолютная непроглядная ночь. Талики света исходили из маленьких светлячков на потолке, но вполне достаточно, чтобы девушка хоть немного расслабилась. Увидев очертания силуэта, я шагнул к девушке и обнял ее, ощутил, как она дрожит. «Может быть, не надо?» — спросил я, чувствуя, что девушка близка к обмороку. «Какое уж тут возбуждение!» — Морфа дрожала, как мокрая мышь. «Нет», — пытаясь придать голосу решительности, ответила Катя. «Надо». «Надо кому?» — как можно мягче произнес я. «Пойдем», — увернулась от ответа, взяла меня за руку и повела в спальню. А вот тут было действительно темно. Единственным, что не давало мне потерять девушку, были ее светящиеся голубые глаза. Про себя отметил, что до этого никогда не замечал эту особенность морферики. Повернувшись, я поцеловал девушку, и она ответила, но дрожь никуда не делась. Катя потянулась пальчиками к пуговицам моего мундира. Она пыталась показать уверенность и решительность, но, черт возьми, как же было нелепо. Убрав дрожащие коготки с мундира, я толкнул девушку на кровать, сам расстегнул пуговицы и сбросил с себя все, кроме исподнего. Аккуратно нащупал кровать и лег рядом. Про себя отметил, что девушка уже спряталась под подбитое мехом одеяло и, несмотря на его плотность, все еще дрожала. «Я боюсь», — одними губами прошептала она. «Ну, значит, не будем», — произнес я, обняв девушку сквозь одеяло. «Нет, будем. Это традиции моего народа. Так надо», — произнесла она. «Якуты, алеуты, чукчи. В общем, северные народы». Голос девушки трепетал, а слова спотыкались, но, несмотря на это, я понял, откуда растут ноги у этой традиции. Вернее, не понял, читал когда-то. Подкладывая родственниц под дорогого гостя, малые народности разбавляли кровь и тем самым избавляли род от вырождения. Это, конечно, было не совсем то самое, но якуты сравнительно недавно узнали разницу между обручением и женитьбой. «Если только дело в глупых традициях, то нет», — сказал я, прижимая девушку к себе. «Я?» — уже совсем вяло запротестовала она. «Не спорь. Мы с тобой обручены?» — заглянув в бездонные голубые глаза, спросил я. «Ну вот и все. Мы уже в одной кровати, а остальное никого волновать не должно. А для чего-то большего у нас еще будет время. Давай, делись одеялом, я замерз». Занырнув под оттороченное мехом одеяло, я обнял почти обнаженную девушку и, сжав в объятиях, окончательно подавил ее сопротивление. А дальше? А дальше события вечера останутся за канвой основной истории. Никому не нравится, когда посторонние суют нос в личную жизнь, так и здесь. И потому, отвечая на стандартный мужской вопрос «да», я без лишних подробностей отвечу «а вам какое дело?». Проснулся гораздо позднее обычного. Забыв, где нахожусь и что рядом со мной спит прекрасная нимфа, я подорвался от осознания того, что совсем забыл про звонок Антона. Здоровяк и правда звонил несколько раз, но переведенный на беззвучный режим смарт оставил его без ответа. Не дозвонившись, Антон оставил большое сообщение, суть которого сводилась к «тайник нашел, в нем тетрадка с рисунками. Не знаю, что это, но что-то очень важное. Хранить у себя может быть небезопасно, поэтому отправил в М3, указав тебя в качестве получателя». Телохранитель тоже отписался. Сообщил, что возникла непредвиденная ситуация, и к полудню он ждет меня в Москве, у станции метро «Красные ворота». Спинным мозгом я уже догадался, о какой непредвиденной ситуации он говорит. По-хорошему, нужно было созвониться, но на часах уже доходил полдень. А Катя мирно сопела, завернувшись в простыню, и, стараясь не разбудить девушку, я отправился в душ. Из разговора, который был совмещен с гигиеническими процедурами, я понял, что телохранитель уже в курсе заявки на турнир, Но его смутили компаньоны по команде. Также узнал, что у метро «Красные ворота» находится главный штаб М3. От упоминания организации, которую я старался избегать на протяжении 2,5 лет, внутри сжался липкий комок предчувствий. Но делать нечего. Все равно тотем придется забирать у чекистов. Стоило мне щелкнуть замком в ванной, как дверь тут же распахнулась, и Катя, прошипев что-то вроде «Почему так долго?», заскочила в уборную. Морферика в костюме Евы запрыгнула на фаянсовый трон и только потом, подняв глаза, потребовала выйти. Я улыбнулся, несмотря на груз ответственности и ворох грядущих проблем с дубликатом, эту ночь можно было назвать счастливейшим событием в моей жизни. Признаться, я был удивлен, потому что завтрак назначен на 6 утра. Да, это даже не утро. Нормальные люди в это время смотрят свой самый сладкий сон, но в чужой монастырь со своим уставом не лезут, а потому, старательно давя зевоту, мы спустились в столовую уже на обед. Судя по лицу мамы, она тоже недавно встала, и пробуждение пришлось ей не по вкусу. А вот отец, наоборот, был свеж и полон сил. Увидев нас, папа лишь кивнул в качестве приветствия и продолжил разговор с Иваном Михайловичем. Если честно, не уверен, ложились ли они вообще. Впрочем, это они наши родители, а не наоборот. «Если поступить так, то его обязаны исключить», положив подбородок на руки, задумчиво произнес мой тесть. «Что обсуждаете?» Примеряясь ножом к яичнице, вклинился я в их разговор. «Не то чтобы мне было интересно, так, скорее, чтобы поддержать беседу». «Варианты оспаривания права твоего дубликата выставлять заявку на турнир», произнес Иван Михайлович, и весь его взгляд намекал на то, что сложившаяся ситуация — это целиком и полностью моя вина. «Не нужно ничего оспаривать, и пытаться помогать тоже не нужно», как можно более будничным тоном ответил я. «Я оценю вашу попытку помочь, но сам разберусь в сложившейся ситуации». «Ишь ты, какой самостоятельный!» — хмыкнул Иван Михайлович. Но, судя по выражению лица, моя реакция ему понравилась. «Магнус, ты не прав», — серьезно произнес папа. «Мы пообщались с юристами и М3. Возникает правовая коллизия, которая может перерасти в реальный прецедент». «Разве мое слово не является словом главы клана?» — удивился я. «Разве я не могу отменить его заявку?» «Все не так просто», — стараясь подавить зевок, произнесла мама. «Исходя из магической практики, любые клоны действуют в интересах под полным управлением одаренного, создавшего их. В документах не было случая, чтобы клон, фантом или доппель ослушались прямого приказа, так что случай с Сашей — это прецедент». «Понимаю», — кивнул головой я. «Именно поэтому сегодня я и собрался в офис М3». «Давай лучше я. Тут сугубо юридический вопрос, в котором лучше разбираться». Начала напирать мама. «Нет, мам. Извини, но вопрос со взбунтовавшимся дубликатом буду решать я. И решать кардинально», — твердо заявил я. «Магнус», — жалобно произнесла мама, — «Саша просто оступился, запутался. Это совсем не повод». Между строк в ее просьбе чувствовалось, как она привязана к ласковому и доброму Саше. Вот только дубликат сделал свой выбор. «Повод? И еще какой повод?» — покачал головой я. «Каким-то образом дубликат сумел отвязаться от моего ядра и перейти в автономный режим. Уверен, здесь замешан Ленинген. Знаешь, кто такие Ленинген? Это короли подковерных интриг, и заявка на турнир — лишь первый ход в их большой шахматной партии». «Парень прав», — неожиданно на мою сторону встал тесть. «Ленинген — это сильный клан. В свое время ни один государственный переворот или смена королевских династий Европы не обходились без их участия». «Вот только потянешь ли». «А у меня выбора нет», — нервно усмехнулся я и встал из-за стола. «Ладно, извините, но мне пора». «Магнус, это невежливо», — запротестовала мама. «Нет-нет-нет, правильно», — продолжая прожигать взглядом, произнес Иван Михайлович. «Парень не медлит, и это правильно. Что же по поводу турнира? Магнус, ты все еще не передумал в нем участвовать?» Я отрицательно покачал головой. «Турнир — это не только повод заявить о себе и пощекотать эго. На нем завязано благополучие и безопасность меня и друзей». «Хорошо», — кивнул старик. Он слегка наклонился, будто изучая содержимое тарелки, а в следующую секунду сделал выпад рукой. Если честно, я не среагировал, настолько Иван Михайлович был резким. Взгляд лишь зацепился за блеск металла. Нож? Однако возможное нападение пресекла броня. Аквила, что с недавнего времени стала для меня второй кожей, выхлестнула из-под мундира кровавые щупальца и перехватила метательный снаряд. За столом раздался женский вскрик. «Ну да». Броня, созданная из крови павших адептов Ордена Света, могла напугать любого. Вот только ее уродливое щупальце остановилось в полуметре от моего лица, и в нем я увидел то, что метнул Иван Михайлович. «Ключи?» — удивился я, выковыривая из густка свернувшейся крови отполированный кусок кованого металла. «Не подобает графу перебиваться с жильем по гостям. Моей дочке тоже. Это ключи от фамильной усадьбы, капища мамонтов. Нынешняя Карелия, гора Ваттаваара». «Иван!» — воскликнула мама Кати и моя теперешняя теща. «Отставить пререкание! Мое слово твердо!» Приложив кулаком по столу, раскалился Иван Михайлович. «Капище родовой дом Обрыкиных. Кости предков защитят наших детей лучше пороха и стальных стен. А в будущем, если парень покажет, что достоин, усадьба пойдет как приданое». Если честно, я не понял и половины из того, что сказал Иван Михайлович. Но сказано это было, что называется, на серьезных щах. А потом и мину я держал соответствующую. «Спасибо, наверное», — произнес я, посмотрев на Катю. Девчонка меня удивила. На ее лице переливалась целая радуга эмоций, от страха до бесконечного счастья. А еще, кажется, Марферика была близка к тому, чтобы свалиться в обморок. Подойдя к девушке, я ей вручил ключи. «Обустраивайся, пока меня нет. Готовить не нужно. На обратном пути заскочу и куплю что-нибудь индийское или пиццу», — произнес я и поцеловал девушку, и уже на ушко прошептал. «Люблю тебя». Попрощавшись с хозяином и поблагодарив за гостеприимство, я покинул обеденный зал. Благодаря поддержке Зила я экономил кучу времени на дороге, но, несмотря на халявную телепортацию, день обещал быть насыщенным. Набрал контактный телефон, несколько секунд шел вызов, во время которого оператор на том конце провода вычислила мое местоположение, пока передо мной, наконец, не открылся портал. «Москва. Главный вход в метро «Красные ворота», — громко произнес я желаемую точку выхода. Портальная клякса изменила цветовой окрас, и, подняв повыше воротник мундира, я шагнул в нее.